Второе. Ветер заметно стих, и небо прояснилось, заблестело звездами. На восточном склоне его появились белесые полосы, предвестники рассвета. «Эх, запоздали мы, на часик бы раньше!» — вздохнул Артем, осматривая с бугра из черемушника хуторские постройки. Отсюда, из черемушника, все три хутора были видны как на ладони. Два из них располагались на холмах, разделенных речкой с низкими болотистыми берегами. Третий хутор, тот самый, с которого обстреляли партизан из пулемета, стоял на отшибе от первых. Он соединялся с ними дорогой, пролегавшей по совершенно открытой местности. Когда партизаны в смешанном пешеконном строю бросились из леса на приступ ближних хуторов, с дальнего хутора вновь застрочил пулемет. На этот раз длинными очередями. Ближние хутора огрызались ружейной пальбой. «Назад! Назад!» — громко закричал Артем. Раньше Архипа, поняв, что хутора представляют собой единый узел обороны. Едва ли партизаны услышали голос Артема. Да они и не нуждались в приказе. Ожесточенный ружейно-пулеметный огонь заставил их повернуть обратно. Возле Архипа опять собрались командиры взводов, полувзводные разведчики, рядовые стрелки. «Не взять нам их теперь до ночи. Надо отступить и переждать день», — предложил Калистрат Зотов. Артем вспылил. «Переждать? Да в уме ли ты, дядя Калистрат? За день они так укрепятся, что их артиллерии оттуда не вышибешь». «Да и задерживаться здесь нам никак нельзя. Штаб армии приказал немедленно после захвата хуторов двигаться на Жирово», — сказал Архип и, сердито взглянув на Калистрата, добавил с раздражением. «Тебе, Калистрат, это тоже известно. Хутора надо любой ценой взять». Партизаны возгласами и говорком одобрили слова своего командира. Вся армия знала, что захват Жирова потребует участия всех отрядов. Артем предложил немедля ни минуты послать на хутора небольшие группы в 5-6 человек, каждая вооружив их гранатами. Остающиеся партизаны должны были, отвлекая внимание белых, засевших на хуторах, открыть огонь с опушки леса. Группу для подавления пулеметного огня с дальнего хутора Артем вызвался повести сам. План Артема был довольно дерзкий, однако партизаны дружно его поддержали, и охотников идти на хутора набралось больше, чем следовало. Это понравилось Артему. «Народ в бой рвется», — подумал он и с воодушевлением сказал. «А главное не зевать. Проник во двор, рвись к дому, бросай гранату в окно, лупи так, чтобы небу стало жарко». «Ну а мы на чеку будем». «Заслышим вас, бросимся во весь дух отсюда!» — подхватил Архип. Партизаны вскочили на коней и, безжалостно долбя их пятками, по снежной целине сквозь чащу помчались на хутора, намереваясь подъехать к ним с задней стороны дворов. У Артема в группе было 8 человек. Большинство из них были ломовицкие охотники. Парни все молодые, крепкие, один лучше другого. Бросив лошадей в лагу под присмотр Акимки Мишукова, Артем повел своих людей к хутору. Местность была тут ровная, но сплошь покрытая толстыми пнями и густыми колючими кустами шиповника. Еще в лесу Артем велел своим ребятам как можно сильнее осыпать друг друга снегом. Ползли от пенька к пеньку, от кустика к кустику. Артем передовым, за ним все остальные. Двор второго хутора был такой же обширный, плотно закупоренный, как и двор первого. Собаки зачуяли приближение чужих людей и тревожно залаяли. Артем ткнулся головой в снег. Затих. Парни залегли, притаились. Партизаны, оставшиеся в лесу, начали стрельбу. Пользуясь моментом, Артем торопливо пополз вперед. Еще один бросок — и двор. Партизаны опять начали стрелять. Собаки неистово лаяли. Слышались, как они мечутся по двору. Артем кинулся к забору. Махнув рукой, поднял своих ребят на ноги. Забор на совесть, чтоб не проник ни человек, ни зверь. Бревна в пазах столбов, щели законопаченным мхом и паклей. Артем шепотом приказал парням: «Подсаживай, ребята, на крышу, и трое за мной». Самый рослый парень схватил Артема за ноги. Тот встал ему на плечо, уцепился за угол и забрался на крышу двора. Трое парней полезли вслед за ним. Артем оставил их у самой кромки навеса, сам осторожно пополз на середину. Тут он рукавицей разгреб снег, расковырял слежавшуюся солому и стал смотреть в отверстие, что делается внизу. Вокруг уже расцвело. Артему хорошо был виден даже дымок, выползавший из красной кирпичной трубы дома. Но в закупоренном кругом дворе было темно, как ночью. Артем напрягал глаза, но долго ничего не мог рассмотреть. Наконец, расковыряв солому в новом месте ближе к воротам, Артем увидел людей. Теперь были слышны их голоса. По голосам трудно было в точности определить число солдат, но Артем понял, что их никак не больше полувзвода. Вдруг морозный воздух потрясли сильные взрывы. Вероятно, одна из групп достигла ближнего к лесу хутора и вступила в бой. Солдаты обеспокоенно засудачили и, подкатив пулемет к воротам, застрочили из него. Артем решил, что ждать ему больше нечего. Он просунул руку в дыру, раскачал гранату и изо всей силы швырнул ее к воротам. Граната взорвалась гулко. Артема обдало рубленной соломой. Неподалеку от себя он увидел зияющую дыру в навесе. Пулемет сразу замолк, и двор огласился стонами раненых, хрипением умирающих, испуганными криками живых. «Ко мне!» — крикнул Артем, спрыгивая во двор и прячась за столбом. Метнул еще две гранаты, одну за другой. Двор озарился вспышками. Артем бросился на оставшихся в живых солдат. Сверху на помощь к нему прыгали во двор ломовицкие парни. В лесу Архип сразу же после разрыва первой Артемовой гранаты поднял партизан в атаку. Кто пеший, кто конный, партизаны вырвались из лесу, и по полю покатилась протяжная и многоголосая «Ура!». Те из ломовицких парней, которых Артем оставил на земле у забора, сообразили, что стоять им тут больше незачем, и бросились к воротам. Распахнув их, они вбежали во двор. У солдат создалось впечатление, что это ворвались те партизаны, мощная «Ура!», которых доносилась с полей. «Караул!» — испуганно вскрикнул один солдат. «Братцы, сдаемся! Пощадите!» Плача закричал другой и с поднятыми руками вышел из-за телег, нагроможденных в углу двора. За ним вышел еще один солдат, потом второй, третий, четвертый. Последним вылез прапорщик. Его золотые погоны были оборваны и висели на одних веревочках. Артем насчитал пленных 11 человек, убитых и раненых не меньше. Когда во двор верхом на лошади влетел Архип Хромков, пленные были построены в шеренгу и стояли под охраной двух парней. Остальные парни вместе с Артемом обыскивали дом и двор, собирая оружие в кучу. «Каков ты, чертенок!» — соскакивая с лошади, засмеялся Архип, завидев Артема. «Все целы, дядя Архип». «Ну, молодец! Папаша смел, а этот вовсе герой!» — Архип от избытка чувств облапил Артема. От похвалы Архипа кровь прихлынула к сердцу Артема. «Нельзя мне не воевать. Есть за что посчитаться мне с ними», — хотел сказать он Архипу, но воспоминание о Мане Дубровиной острой болью отозвалось в душе, и он промолчал. Пока Архип с участием Артема и ломовицкого бондаря Ефима Кузнецова допрашивал прапорщика, партизаны обшарили остальные хутора. Несколько солдат, засевших здесь, сдались без сопротивления. Только двое на захваченных у хуторян лошадях пытались скрыться бегством по Жировской дороге, но были убиты партизанами из взвода Калинкина. Отправив пленных под конвоем в Волчьи норы, Архип построил отряд в походный порядок и повел его на Жирово.